116. Гуру. Непревзойденная красота истинных произведений искусства силу свою получила из сфер высших. Да, есть сферы незримого мира, насыщенные красотою и гармоничные во всех формах своего выявления. Красота и безобразие – такие же антиподы, как свет и тьма. И если свет и красота – синонимы, то синонимами будут безобразие и тьма. Орбиты этих двух антиподов проявления земного мира можно расширять, включая в каждую из них соответствующее явление. И если в орбиту света включить гармонию, созвучие, вдохновение, добросердие, великодушие, мужество, подвиг и все прочие положительные и светлые качества духа, то в орбиту тьмы войдут противоположные им, и прежде всего злоба, жестокость и человеконенавистничество. Определив орбиты этих антиподов, уже нетрудно сознательно примкнуть к той, которая притягивает к себе сознание. Нужно только добавить, что если орбита тьмы ограничена кругом своего проявления, то орбита света не имеет границ.